Глава 35. Все как в кино. Ох, ребятки мои! Непонятно к кому обращаясь, проговорил Виктор Иваныч, отложив в сторону ноутбук. «Ой, молодцы! Ой, таланты!» — конкретизировал он, говоря, судя по всему, про своих людей. «Все найдут, все сделают. Только подождать придется самую малость». «Ира!» — заорал он, надувшись предварительно, как воздушный шар. «Гости пришли!» — повторил он. «Чаю неси!» «Хотя бы не кофе!» Подумал я про себя и тихо вздохнул, уверенный в том, что даже если не накормят, так хотя бы чего тепленького в организм попадет. «Итак, Игорь, что вы там такого интересного делаете?» — спросил полноватый Виктор Иваныч, закинув ногу на ногу. Ружье он так и не отпустил. Сидели мы в гостиной, сразу следом за кухней. Просторная комната с огромным окном, ведущим в сторону внутреннего дворика, который и двориком назвать язык не поворачивался. Ограждений не было, и казалось, что все за окном принадлежит Виктору Иванычу. «Специально так сделал!» — хвастливо выдал он. «Искупил все до соседнего холма, как хоббит!» Я похлопал глазами. Пенсионер, увлеченный Толкиеном. Потом быстро прикинул, что это вполне реально. Почему бы и нет? Если фильму уже больше 20 лет, то книжке уж явно больше, чем полвека. Нет, удивляться тут точно было нечему. И потому я лишь вежливо улыбнулся. «Но тир-то уж точно в подвале?» Спросил я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Разумеется», — охотно кивнул Виктор Иваныч. «Еще даже чаю не подали, а вы уже пострелять». Он притворно надул губы. «Дворянскость вам к лицу». Попробовал я отвесить комплимент, в очередной раз вспомнив собственное творчество. В правильных дворянах было что-то благородное, с налетом легкой гордости, но не спеси. Виктор Иваныч выглядел как раз таким образом. «Хорошее слово!» — кивнул он мне. «А вот и Ирина Антоновна! Знакомьтесь, пожалуйста!» В комнату вошла супруга Виктора Ивановича. Женщина в летах, с сединой, но статная и видом, пожалуй, даже еще более благородная, чем он сам. Она несла поднос с небольшим чайником и символическим набором бутербродов с мясом. Компанию нам она не составила, хотя задержалась взглядом на Игоре. Сослалась на дела и ушла, оставив поднос на столике возле кресла, которое занял хозяин дачи. «Как же я рад, что она со мной до самой пенсии осталась!» С жаром воскликнул Виктор Иваныч. «А сколько раз порывалась уйти? Мол, опасно, сложная у тебя работа. А ничего, оба дожили». Он крякнул, потянулся к столику, налил всем чаю и откинулся обратно на спинку. «Хотя Игорь, если верить его запросам, тоже непрост». «О да, как же!» По-доброму усмехнулся Гоша. «Это вы еще его!» — он указал на меня. «В деле не видели!» «Грозен и страшен. Сам для себя». Чувствуя, что краснею, я все свел в шутку. «Я пока учусь». «А я не мог читать что-то из твоих книг? В бумаге я имею в виду!» Шумно отхлебнув чаю, спросил Виктор Иваныч. «Едва ли! У меня не было бумажных книг!» ответил я. «Врешь ты все!» подал голос Гоша, наклонился за своей чашкой, услужливо налитой Виктором Ивановичем, и подмигнул мне. «Я знаю, что у тебя есть парочка. «Не помню», — отмахнулся я. «Странный вы писатель», — воскликнул Виктор Иванович. «Ничего не помните. Хотя, простите, вы же не под псевдонимом пишете?» «Нет». «А, тогда дайте мне пару минут». Он схватился за смартфон, защелкал по кнопкам, потом прищурился, всматриваясь в результаты поиска, но в итоге похлопал себя по груди в поисках очков. «Ира!» — призывно крикнул он снова. Поиски очков заняли несколько минут. Я посмотрел на Гошу, но тот сделал успокаивающий жест, что все в порядке. Меня же разъедало нетерпение. Как оказалось, дворянскость совсем не к месту, когда нужно быстрее получить результат и двигаться дальше. То ли дело время потянуть, вечер провести. «А вы в карты играете?» Пока палец Виктора Ивановича продолжал ползать по дисплею, взгляд его устремился на меня. «Во что угодно, хоть в дурака, хоть в преферанс». «Во что-то да умею», — в том же ироничном тоне продолжил я, но тут же уточнил. «В дурака играю». От еще одного призыва супруги нас спас звонок. Информацию об Эзеле предоставили подробно в документе, которые отправили на почту Виктору Ивановичу, но вкратце сообщили еще и по телефону. «Связи слишком много, поэтому решили предупредить», — закончился монолог звонившего. Хозяин дачи поблагодарил и положил трубку. «Ух ты!» — не выразив удивления ничем, кроме голоса, воскликнул он, когда увидел размер файла, отправленного на почту. «Действительно много связей. Будет чем заняться. Игорь, тебе переслал уже. А сам, пожалуй, посмотрю сейчас». И чем больше он листал новый документ, забыв о предыдущем своем мимолетном увлечении, тем серьезнее он становился. «Друзья мои!» Он крепко стиснул руки, а пересекающие лоб морщины сильно углубились. «Я надеюсь, вы понимаете, за кем вы решили следить?» «Криминальный авторитет местного разлива?» — недоверчиво произнес я. «Ха!» Виктор Иванович разве что не подпрыгнул на месте. «Если бы!» Повторил он для пущей убедительности. «Нет такой отрасли, в которую этот человек не запустил бы свои лапы. Не понимаю только, зачем он вам? Даже если взять в расчет твоего покровителя, Игорь, вам не хватит сил даже тягаться с такими людьми, как он». «Что с ним не так?» — спросил я. «Предлагаю пойти от обратного», — с видом профессора, что начинает вести лекцию, проговорил Виктор Иванович. «Проще спросить, что с ним так. Отвечу сразу же. Все не так. Его можно притянуть за уши даже к последнему убийству на Левитана». «Квартира на первом этаже?» — оживился я. «Именно. Откуда вам известно?» «Мой дом находится рядом. Я слышал стрельбу». «Соврал я. Почти соврал». «Значит, вы с ним сталкивались. Надеюсь, что никаких общих дел не имели?» «Не имел». «Странно, что при таких послужных списках он в наших документах не имеет никакого имени. Только условное. Он ни разу не попался патрульной службе. У него нет водительского удостоверения», — с нарастающим волнением говорил Виктор Иванович. «Или он его просто очень ловко прячет», — заявил Гоша. «Куда уж ловчее. Не с нашей системой», — проговорил хозяин дачи, взявшись протирать очки. «Обновленные базы вот уже несколько лет как проводят сравнения и помогают выявлять связи, ранее не обнаруженные никем. Так мы нашли синдикат под Муромом. Если захотите написать про это книгу...» Он повернулся ко мне, сияя глазами. Непременно поделюсь информацией с одним условием. Не называть настоящих имен? Спросил я. Кроме моего. Как скажете, ответил я, приложив массу усилий для того, чтобы эти слова не прозвучали оскорбительно. Но писать по заказу? Увольте. Тем не менее, Виктор Иванович ничего подобного не услышал в моем голосе. «Информацию я вам уже отправил. Поизучайте!» Заговорил он, немного изменившись в лице. «Прошу только не ввязываться в серьезные авантюры. Люди гибнут от рук не столь жутких злодеев. А я даже на пенсии не могу допустить, чтобы кто-то из моих знакомых пострадал. Не говоря уже о вас», добавил Виктор Иванович. «Страшные времена. Пострадать можно и за правое дело, и...» Он осекся и посмотрел в огромное стекло, заставив и нас с Гошей уставиться на холм, до того момента покрытого изумрудного цвета травой. «Что это за...» Виктор Иванович привстал с места. Гоша тоже напрягся. Но когда я повернулся, чтобы увидеть, как траву буквально срывает с места огромный внедорожник, оставляя позади себя две широченных колеи, хозяин дома крикнул, что было мочи. «Прочь из комнаты!»